«Ты не представляешь, как мне страшно!» — нервно прошептала я, выглядывая из-за угла. «Может, ну его? Пусть Тагут ставит Ниут. Зато совесть наша будет чиста, и мы, в случае чего, не попадем в неприятности!» Адепт Академии Стражей смерил меня недовольным взглядом и протянул мне баночку с какими-то черными пилюлями. «Съешь одну», — приказал парень, но, заметив мой озадаченный взгляд, вздохнул. «Они зачарованы, Айрис, не переживай. Просто от них ты будешь не такой нервной». Я недоверчиво приподняла бровь, но пилюлю вытащила. «Что-то вроде успокоительного?» «Ну, почти. Благодаря им ты будешь сохранять хладнокровие. Эффект от такой одной длится около 6 часов, а от двух, соответственно, в 2 раза больше. Но не увлекайся, штука серьезная, предназначена для экстренных ситуаций». Я скривилась, но пилюлю проглотила, сразу чувствуя, как мне становится плевать вообще на все. Вот абсолютно. Даже страх перед путешествием в библиотеку в личине ректора куда-то пропал. «Действительно сильная штука», — отозвалась я, активируя артефакт и принимая лицо лорда ректора. «Даже думается легче. Никаких сомнений, туманности». Парень довольно улыбнулся. «Отлично. А теперь дуй в библиотеку, пока не поздно. Встретимся у тебя». Коротко кивнув, я уверенно пошла по коридору, минуя испуганных адепток младших курсов. Все оказалось даже легче, чем я думала, только зря панику разводила. Взяв у пожилого библиотекаря нужный том о смертельных проклятиях, я сунула его под мышку и уверенно зашагала прочь, игнорируя пустой мрачный коридор и двигающихся в старинных картинах людей. Как только вернусь, нужно будет переписать все сведения на бумагу и вернуть книгу обратно как можно скорее, чтобы ее не хватились. Тьма. Никогда не думала, что опущусь до такого. Сент? А вдруг услышала я озлобленный мужской голос и сразу обернулась, замечая медленно выступающего из темной ниши мага-мятежника. Высокий, с болезненно-синеватой кожей и красными, суженными от ярости глазами. Если бы не волшебные пилюли Дэниеля, я бы грохнулась в обморок или заорала от ужаса, но сейчас просто стояла и смотрела на того, кто в любой момент мог выпить мои жизненные силы и стереть порошок. Маги-мятежники, злые, не испытывающие никаких положительных эмоций и не имеющие души существа. Чтобы защититься от одного такого, нужно обладать как минимум магией, чего у меня, к несчастью, вообще не водилось. А чтобы убить, необходим огромный резерв магической энергии. Глаза мятежника горели неподдельной злостью, и я понимала, что он сейчас убьет меня и даже глазом не моргнет, приняв за того, кем я даже не являлась. Леди в картинах громко завизжали, едва не оглушая меня, а лорды обнажили шпаги, готовые защищать свои пристанища. В следующее мгновение в меня ударил сгусток темной энергии, закрывая на мгновение обзор клубами черного дыма, но ударившись о какой-то невидимый барьер, он растворился в воздухе, не причинив мне никакого вреда, но я все равно упала на пол, и личина ректора рассеялась, позволяя рассмотреть чудовищу мое истинное лицо. Не успела я и глазом моргнуть, как слева от меня засияло пространство, и из перехода в темный коридор Академии шагнул лорд Кейн, тот самый темный маг, которого Дэн рекомендовал мне обходить стороной. Бросив быстрый взгляд на развалившуюся на холодном каменном полу меня, мужчина нахмурился, а потом перевел взгляд на мага-мятежника и ласково ему улыбнулся. Только я почему-то знала, что эта его ласковая улыбка ничего хорошего не предвещала. Мятежник зарычал, как дикий зверь, и бросился на Кейна, а я, стремительно подхватив книгу, кинулась прочь, на бегу принимая личину своего брата. Я совершенно не испытывала страха, но где-то глубоко внутри здравый смысл вопил мне, что нужно бежать, и не потому, что меня могут убить, а потому, что поймают и начнут допрашивать. И когда выяснят, кто я такая, выкинут из академии, а то и в тюрьму посадят. Но как здесь оказался лорд Кейн? Тьма всемогущая, он видел меня! Видел! Распугав адепток, я вбежала в свою комнату и захлопнула дверь, припадая к ней спиной, чтобы отдышаться и привести мысли в порядок. Мне с самого начала не понравилась эта идея. Да клейшему этот доклад по смертельным проклятиям! Неожиданно в дверь раздался тихий стук, и я вздрогнула, но почти сразу услышала голос Форнана, после чего поднялась и впустила парня в комнату. Наложив на мои апартаменты чары тишины, Дэниэль напряженно посмотрел на меня. «Быстро рассказывай, что там произошло!» Потребовал адепт, поднимая с пола книгу. «Башня буквально содрогнулась!» Я спокойно прошла мимо парня, села в кресло, скинув рукой какие-то бумаги на пол. Я напоролась на мага-мятежника. Начала я и увидела, как глаза Дэниеля увеличились в размерах от услышанного. Ему нужен был Сент, и, как ты понимаешь, он нанес удар по мне, потому что я была в его личине. Я сделала паузу, наблюдая за реакцией друга. Но у него почему-то ничего не вышло. Удар пришелся какой-то защитный барьер, после чего рядом со мной из перехода вышел лорд Кейн и увидел мое настоящее лицо. Не знаю почему, но личина рассеялась. Вот тьма всемогущая! Выругался адепт и упал на кровать, таращась на меня растерянным взглядом. «Если бы я знал, что так будет, никуда бы тебя не посылал. Прости». Пауза. «Ты сейчас под действием препарата, и у тебя буквально отключены эмоции, но когда их действие спадет, тебя накроет, Кая, очень сильно будь готова к этому». Я молча кивнула. «Я могу остаться, если хочешь. Все-таки из-за меня у тебя могут быть неприятности, если Кейн сообщит о тебе лорду Сэнду». «Да, как раз это я понимала, и у меня сжималось от неизвестности сердце». «Не нужно меня нянчить, я справлюсь, правда». Я опустила голову и криво улыбнулась. В этой ситуации я хотя бы сохраняла спокойствие и не опозорилась перед мятежником. Дэн вздохнул. «Ты уверена, что с тобой все будет хорошо?» Я кивнула. «Да, не сиди со мной, иди», — ответила, не поднимая голову. «Ладно, если кто-то будет тобой интересоваться, я прикрою, скажу, что у тебя жуткая диарея». Парень чуть усмехнулся. «Завтра зайду к тебе, но если что, приходи». Я снова кивнула. Со стороны двери опять послышался тяжелый вздох, и Дэниэль, прихватив книгу, вышел из комнаты.